Она потрудилась почти всю ночь, а утром у нее появился жар. Ин-Эр поспешила сообщить об этом тетушке Сюэ. Взволнованная тетушка Сюэ поспешила к дочери и увидела, что лицо Бао-Чай пылает, вся она горит и не может произнести ни слова. Тетушка Сюэ расплакалась. Бао-Цинь, поддерживая ее под руку, принялась утешать. Цюлин, находившаяся тут же, тоже заплакала. Глаза Бао-Чай были сухими, нос ей заложило, как при насморке. Лишь после прихода врача, прописавшего лекарство, девушке стало чуть лучше. Тетушка Сюэ тоже немного успокоилась. Узнав о том, что Бао-Чай заболела, во дворцах Жунго и Нинго все переполошились. Фэнзе прислала пилюли, госпожа Ван послала эликсир. Потом матушка Дзя, госпожа Ван и госпожа Син стали через своих служанок справляться о ее здоровье. И их примеру последовала госпожа Ю. Но все это делалось в тайне от Бао Юя. 7-8 дней Бао Чай лечилась, но никакого улучшения не было заметно. Наконец она вспомнила о пилюлях холодного аромата, приняла их трижды и поправилась. Лишь тогда Бао Юй узнал о болезни Бао Чай. Но так как она уже выздоровела, он не пошел навестить ее. Между тем Сюэ Кэ прислал письмо. Тетушка Сюэ повертела его в руках, но Бао-Чай не позвала, опасаясь расстроить ее, и отправилась к госпоже Ван, чтобы попросить ее прочесть, а заодно рассказала ей о состоянии Бао-Чай. Когда тетушка Сюэ ушла, госпожа Ван попросила помощи у Дзя Джена. «Если бы решение по этому делу зависело только от высшего начальства, было бы легче. А с низшим начальством дело иметь трудно», — сказал ей Дзя Джен. «Без подкупа тут не обойдешься». Затем госпожа Ван напомнила ему о Бао-Чай. «Девочка сильно страдает», — проговорила она. «Поскольку она теперь принадлежит к нашей семье, надо поскорее взять ее, нельзя же допускать, чтобы она зря губила свое здоровье». «Я тоже так думаю», — согласился Дзя Джен. «Но только сейчас они заняты хлопотами, времени ни у кого нет, да и приближается Новый год, и у всех много хозяйственных дел. Раз уж мы этой зимой устроили помолвку, весной можно будет совершить брачную церемонию. День церемонии мы определим точно, как только минует день рождения старой госпожи. Можешь известить об этом тетушку Сюэ». Госпожа Ван кивнула головой. На следующий день она, к удовольствию тетушки Сюэ, подробно передала ей весь разговор с Дзя Дженом. После обеда они вместе отправились к матушке Дзя. «Вы только сейчас пришли?» — спросила тетушку Сюэ матушка Дзя. «Я пришла еще вчера, но было уже поздно, я не могла зайти к вам справиться о здоровье», — отвечала тетушка Сюэ. Госпожа Ван повторила матушке Дзя свой разговор с Дзя Дженом, состоявшийся накануне вечером. Матушка Дзя была чрезвычайно довольна. В это время в комнату вошел Бао Юй. «Ты поел?» — спросила матушка Дзя. «Я иду из школы», — ответил юноша. «Сейчас поем и опять пойду туда. Я просто забежал навестить вас, бабушка. Потом я слышал, что к вам пришла тетушка, и мне хотелось справиться о ее здоровье». «Сестра Бао-Чай поправилась?» — спросил он, обращаясь к тетушке Сюэ. «Поправилась», — улыбнулась тетушка Сюэ. При появлении Бао Юя все умолкли. и Бао Юй решил, что тетушка Сюэ